Большой театр должен быть театром по-настоящему большого масштаба. А он превращен в своем ядре в маленький, однообразный, неповский коллектив типа театра Мейерхольда, созданный для постановочных экспериментов одного режиссера. Театр перестал быть театром прежде всего национальной оперы и превратился в разбухший, эклектический организм невысокого художественного вкуса. Упадок театрального дела так велик, что трудно даже вообразить, кого можно поставить на место давно себя исчерпавшего Покровского. Чего только стоят некоторые оперы или балеты, идущие на сцене Большого театра, в которых великие, глубочайшие произведения русской и зарубежной литературы обращены в рыночную дешевку. Кто же пойдет работать в этот еврейский лабаз? Тот, кому недорога жизнь, и это не преувеличение. Там запросто убьют, и тут же ошельмуют после убийства и опозорят навеки. Судьба Есенина до ныне в памяти у всех людей, моего поколения во всяком случае. О размежевании художественных течений. Водораздел, размежевание художественных течений происходит в наши дни совсем не по линии манеры или так называемых средств выражения. Надо быть очень наивным человеком, чтобы так думать. Размежевание идет по самой главной, основной линии человеческого бытия, по линии духовно-нравственной. Здесь начало всего смысла жизни. Под трагизмом часто подразумевается мелодраматическая истерика, а глубокие страдания человеческой души подменяются животным визгом. Эрмитаж не содержит русского отдела. Русское искусство обособлено, не удостоено чести быть представленным рядом с европейским. В этом отголосок провинциального рабства русского образованного общества, так называемой интеллигенции, которая неотделима от него. Художественный бунт творческой интеллигенции, особенно, конечно, в нашем веке, заключается, как правило, в дальнейшей европеизации, а с начала XX века — американизации. Маяковский, параллельно с Маринетти, идеализировавший Америку. Правда, он находил ее несовершенной с классовой точки зрения. Что под этим подразумевалось, теперь уже ясно. Замена одного привилегированного слоя другим. Современные же эпигоны Маяковского попросту идеализируют американизм и Америку. Русское, и раньше воспринимавшееся как отсталое, косное, некультурное, при наличии гениальной церковной архитектуры, музыки, Пушкина, Достоевского, Мусоргского, Блока и так далее, третировавшееся и презиравшееся, за последние десятилетия подверглось невиданному разгрому и уничтожению. В новой истории даже нет примера подобного варварства, жестокости и беспощадности. Консерватории большей частью плодят людей, умеющих имитировать искусство, в то время как задача заключается в том, чтобы творить его. Если дать волю воображению и представить себе землю после атомной войны, как мы воображаем ее теперь, трудно подумать, что музыка будет звучать над мертвым камнем. Да останется ли и камень, не обратится ли и он в пар? Но не хочется думать, что дело именно дойдет до этого. Может быть, хоть что-то останется? Останется ли музыка? Такой странный вопрос. Человека сейчас трудно без нее представить. Стало быть, оставшиеся в живых Homo sapiens'ы все же будут причастными к музыкальной культуре, той или иной из существующих ныне на земле? Какой музыкальный инструмент уцелеет? Скорее всего, человеческий голос. Он всегда при человеке, и не нужно специально учиться, чтобы играть на нем. Ощутив душевную потребность в музыкальных звуках, человек должен запеть. А инстинкт, который потянет его к себе же подобному, также уцелевшему, родит разговорную речь и совместное пение. Вот куда я веду. Очень неумело, бестолково, избивчиво к хору, к хоровому пению, к соединению душ в звуках, в совместной гармонии. Я ощущаю сейчас, сидя за столом, что здесь есть зерно верной мысли. Хор — насущное сейчас искусство. Утраченная миром гармония — дисгармония, выразитель которой оркестр, европейский музыкальный голос, после катаклизма уйдет, как уходит из организма болезнь, до того живущая в организме, как самостоятельный, иной, чуждый организм, который борется с основным и пытается его победить, уничтожить. Если болезнь не уничтожит основу, то она должна будет уйти, и в слабом, изнуренном теле возникнет тихая гармония катарсиса, очищение мира. Это будет звучание хора. 23.12.81 года. Журнал. Насаждение безнационального космополитизма и прививание сниженной точки зрения на любое проявление народно-национального элемента в искусстве. Русские писатели. Мощный, суровый, эпичный Федор Абрамов. Возвышенно-поэтический Василий Белов. Пронзительный, щемящий Виктор Астафьев. Драматичный Валентин Распутин. Мягкий, лиричный южанин, мой земляк Евгений Носов. Сергей Залыгин, тонкий и умный. Блестящий эссеист Владимир Солоухин. Я люблю и необыкновенно высоко ставлю их творчество. Они украшения сегодняшней нашей литературы, не говоря, конечно, о классиках Леонове и Шолохове. То, что это люди, мои современники, не дает мне с такой силой почувствовать свое одиночество. Прекрасный, свежий, благоуханный, сильный, новый и вместе с тем вечный русский язык. По-новому раскрытые современные русские характеры. Под новизной подразумевается дальнейшая разработка, главным образом техническая, шонбергианской идеи. Мне же думается, что новаторство заключено прежде всего в новой идее. Россия выстрадала новую художественную идею. Наша музыка, покрытая шонбергианской коростой, несомненно, от нее избавится, должна избавиться, если захочет существовать. Движение это я вижу в литературе. Достаточно назвать таких писателей, как Абрамов, Астафьев, Белов, Распутин, Василь Быков с его изумительным Сотниковым, Айтматов. Фашизм — это, конечно, никуда не годное явление, справедливо осужденное всем миром. И антифашизм был благотворен и благороден. Но, оказывается, бывает такой антифашизм, который ничем не лучше фашизма.